Шизофрения и циклотимия в своих типичных проявлениях как будто избегали друг друга. Кречмер кропотливо исследовал родословные, прослеживал судьбы линий поколений, и логика наблюдений уводила его все дальше за пределы узкого клиницизма. Постепенно выкристаллизовались два больших типа психофизической организации, словно два полушария, в которых обе болезни оказывались полюсами. Он увидел, что психическое здоровье не имеет никаких абсолютов, что клиника – прибежище крайних жизненных вариантов, не могущих приспособиться, что психоз вбирает в себя как в кулак то, что разбросано в текучей мозаике темпераментов и характеров. И вот знаменитая ось – шизоцикла. «Если в середине поставить обычного среднего человека, каких масса, – рассуждал Кречмер, – то можно считать, что у него радикалы шиза и цикла находятся в относительном равновесии. Иными словами, он имеет приблизительно равные шансы, весьма и весьма небольшие, заболеть тем или другим. Дальше, по одну сторону оси стоит шизотимик. Тимос — по-гречески «чувство». Шизотимик — буквально человек, чувствующий на шизофренический манер, но это звучит слишком шокирующе. Субъект вполне здоровый, в психоэмоциональном складе которого, однако, есть некий шизофренический рудимент – шизорадикал. Это еще область чистой нормы, равновесие вполне устойчиво. Психика шизотимика может быть даже стабильнее, чем у среднего человека. Но если ему по тем или иным причинам все же суждено психически заболеть, скажем, в результате упорного пьянства, то вероятность появления шизофренических расстройств у него выше. Дальше шизоид. Это уже грань. У этого человека при неблагоприятных условиях и самопроизвольно легко могут вспыхнуть реакции шизофренического типа или сама шизофрения, болезненный процесс, меняющий личность. Это носитель предрасположенности. Но и он совсем не обязательно должен заболеть. И он может быть психически устойчив. В семьях шизотимиков и шизоидов, однако чаще, чем в средних, можно встретить настоящих больных шизофренией. Но, повторяю, к шизофрении, как болезни, шизотимик и шизоид могут не иметь никакого отношения. По другую сторону оси стоят, соответственно, циклотимик и циклоид. Здесь повышается вероятность проявления волнообразных колебаний тонуса настроения и понижаются шансы на шизофрению, что все-таки не исключает, как заметил и сам Кречмер, развитие шизофрении у циклоида и циклотимии у шизоида. Граница между тимиками и иоидами, конечно, условна, и четко неопределимо, так же, как грань между оидами и больными. Представители обоих полюсов, в том числе и тяжелобольные, могут иметь любую степень интеллекта, одаренности, социальной ценности. Это, в общем, элементарное подразделение было быстро подхвачено. Посыпались исследования, и скоро уже нельзя было разобрать, что принадлежит Кречмеру, что попутчикам и последователям. Ганнушкин, глава нашей психиатрии тех лет, нашел кречмеровский подход плодотворным. Он совпадал с его идеями пограничной психиатрии, и вскоре в школе Ганнушкина самостоятельно были описаны эпилептоид, истероид и некоторые другие типы, весьма жизненные, вместе с тем родственные соответственным патологическим формам. Разумеется, не обошлись и без критики, в которой было много и справедливого, и несправедливого. С какой-то стати мы должны считать каждого потенциальным шизофреником или еще кем-то? Неужели здоровье просто смесь задатков всевозможных болезней, как белый цвет, смесь всех цветов радуги? А в конце концов, как писал один оппонент, понятие шизоид просто представляется вместо понятия человек, и все сводится к тому, что у шизофреников есть некоторые общечеловеческие черты. Да. Не знаю, когда влияние Кречмера было плодотворнее, когда я своими глазами видел и лечил представителей описанных им типов, или когда с разочарованием убеждался в его неправоте, в неприменимости подхода. Был ли кто-нибудь из тех, кто пытался понять человека до конца прав? Был ли кто-нибудь не односторонен?